В марте я писала. Михаил до сих пор не выехал из Алма-Ата. Не может поправиться после гриппа. И я боюсь, что сбудутся мои самые черные предчувствия. Я никогда не увижу его. Вскоре, март 1943 года, В.В. Зощенко получила известие от Тоси, жены Валерия, находящейся в эвакуации в Уфе, о рождении внука. Михаила же известила о том, что он стал дедушкой, но он никак не отреагировал на это. Так же, как на мое известие о смерти моей матери и сестры, он ни словом не отозвался и на это событие. А потом, неожиданно, он снова стал звать нас в Алма-Ату, что было совсем нелепо в связи с тем, что сам он вот-вот должен был выехать в Москву. И, наконец, 14 апреля получена телеграмма. Выехал 12-го. Буду телеграфировать через 10 дней из Москвы. Целую, Михаил. Так кончилась его алматинская эпопея. А я так настойчиво вызывала его не только потому, что соскучилась и хотела быть вместе. В это время так называемые героические блокадники, оставшиеся в Ленинграде писатели, начали как-то презрительно отзываться об так называемых «эваках». Мне казалось, что для Михаила и его репутации, даже работы, полезно было бы скорее вернуться в Ленинград и работать на войну. Будущее показало, как я была права. Вот опять стоят передо мной проблемы, которые необходимо разрешить. Деньги, дрова, еда, жизнь, а самое главное – переезд Михаила в Ленинград. Настаивать ли на этом переезде, или ради его безопасности оставить его в Москве и опять одной, одной, одной тянуть бесконечную нудную лямку. Итак, 21 апреля Михаил благополучно добрался наконец до Москвы, о чем сразу же известил меня телеграммой. «Доехал благополучно, пиши гостиница «Москва», рассчитываю здесь получить номер, деньги высылаю, целую, Михаил». 20 мая 43 года. Выехал Саянов. Обещал оформить вам отъезд. Выезжайте, не задерживайтесь. Ожидаю, целую, Михаил. Возможно, конечно, что Михаил очень искренне хотел и ждал нашего приезда в Москву. Во всяком случае, весь май он усиленно настаивал на этом. В это время обстрелы Ленинграда так усилились, что я даже перестала настаивать на его приезде. Он тоже, конечно, очень беспокоился за нас. Я написала ему, что хотела бы приехать лишь на время для встречи с ним. На это ответ. 28.06.43 года. Временно приехать вам нет расчета. Обратно не пустят. Следует переехать в Москву совсем. Решайте. Буду хлопотать. Михаил. 29.06.43 года. Обещали квартиру. Телеграфирую согласие переехать в Москву совсем. Тогда потороплю квартирный вопрос. Михаил. Конечно, на такое предложение я никак не могла согласиться. Оставить навсегда свой родной город, родину мою и моих отцов и дедов, мой Петроград, никогда я не согласилась бы на это, о чем и сообщила ему. С конца апреля Михаил в Москве. Вот уже третий месяц пошел, а о возвращении в Ленинград он и не думает. Три раза говорила с ним по телефону. Звонила, конечно, я. И каждый раз испытывала после разговора жгучее разочарование и боль какой-то незаслуженной обиды. А сегодня, после вчерашнего разговора, поняла. Так четко и ясно. Нет, он не любит меня. И я ему не нужна. И нет ему дела до моих страданий. Михаил зовет нас в Москву. Зачем? Разве мы нужны ему? Если бы были нужны... Он вернулся бы сам, ведь ему это сделать так легко, так просто. А мне? Бросить квартиру, вещи, лететь в Москву с двумя чемоданчиками или тащиться по железной дороге с узлами, рискуя все растерять по дороге и остаться в одном платье. И ради чего? Если б Михаил любил меня. А так? Ради жизни в чужом углу, не имея даже своей постели, остаться нищей, когда мне надо думать о том, что у меня на руках могут остаться трое беспомощных существ – Валерий, Лерочка и ребенок Валерия. Разве это разумно, логично, полезно? И нет у меня сил пускаться в далекий, опасный и бессмысленный путь. Нет сил. 1943-1945 годы. Но, может быть, я все-таки в чем-то была не права. Может быть, слишком строго судила и слишком много требовала. В общем, он действительно хотел, чтобы мы приехали в Москву. И беспокоился. Были частые обстрелы. В это время писатели дали так называемый лимит – право на получение в закрытом распределителе продуктов на суммы 500-300 рублей. Михаил получил выше – 500-рублевый. Вот из этого лимита он и стал посылать нам продукты оказии. Тогда уже часто ленинградские писатели и вообще ленинградцы стали летать и ездить в Москву в командировки –